Этот полукровка знал, что иногда Джеки Пэт заводился на удивление быстро и встал между Анами и своим сотрудником. «Нам следует поговорить серьезно, мистер Анами», — произнес он. Затем, ни секунду не упуская из виду, что ему уже 50 и что у него поднимается кровяное давление, он как мог более спокойно спросил у Анами, есть ли у того еще что-либо важное сообщить полиции. Правда, добавил он, ягуар, который недавно был объявлен похищенным, оказывается, не похищен вовсе. И истина заключается в том, что рассказ мистера Анами едва ли заслуживает доверия, а то и является просто неправдоподобным. Часть третья. Ма-дистанцирование. Ма-ключ к победе. Ма не просто различие между близко и далеко. Ма позволяет видеть все происходящее впереди, не дает противнику возможность проявить инициативу, позволяет сохранить достигнутые преимущества и возглавить сражение. Катаяда Яхей. Глава 14. Лос-Анджелес. Июль 1983. Алекс Бендер прилетела в Лос-Анджелес около полудня и сразу же взяла на прокат автомобиль марки «Шевроле». Она выехала на шоссе и двинулась по направлению к городу, поблагодарив судьбу за то, что не попала в утренние часы пик. День стоял жаркий и безветренный. От шоссе и со стороны города поднималось облако смога, от которого щипало в глазах. Алекс подняла стекла автомобиля и включила кондиционер. Казалось, в Лос-Анджелесе столько же машин, сколько в Нью-Йорке и Техасе вместе взятых. Добавьте-ка еще загрязнение воздуха промышленными предприятиями, и вам станет ясно, что дышать здесь не так-то просто. Ни тебе классической музыки, ни даже Фрэнка Синатры. И Алекс настроила приемник на сладенький тенорок Монтавани, исполнявшего душераздирающий шлягер «Эти милые пустяки напоминают мне о тебе». Алекс приехала в этот город, чтобы украсть, и это страшно беспокоило ее, не говоря уже обо всем остальном. Она едва не рассказала обо всем Саймону, когда говорила с ним по телефону, но вовремя удержалась и не открыла ему свой план. Любой ценой Алекс нужно было заполучить фотографию мистера и миссис Оскар Коль и передать ее в руки Руперта де Джонга. Саймон подумал бы, что она просто сошла с ума. «Я ничего не желаю об этом слышать», — сказал бы он ей. «Пусть ты моя мать, но считай, что я об этом и знать не знаю». Оскару Колю, бывшему Артуру Кьюби, то, что затевал Алекс, тоже вряд ли бы понравилось, особенно если бы он узнал, что его фотография должна служить приманкой для приезда Руперта де Джонга в Калифорнию. Заманить его к умирающей Касуме, где его уже будет поджидать Алекс, чтобы убить. Следовательно, самым разумным было ни с кем не делиться своими планами. Она сама похитит фотографию, а если дело выгорит, и только тогда расскажет обо всем Саймону. Нельзя же одновременно воровать и пытаться объяснить, зачем ты это делаешь.